Остап Бендер. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Смеетесь? А ничего особенно смешного в этом выражении нет. Мудрого немало. Да, постулат наш будет таков. Все может человек. И он из Библии. Раз человек создан по образу и подобию Божьему, то он может все. Он способен сам себя исцелить. Просто надо что-то делать, работать, строить по-новому самого себя, и все станет новеньким, в том числе и глаза. Занятие первое. Все уселись за столы, приготовили тетрадочки, чтобы что-то записать, а также приготовили все необходимое для занятий. Свечу и спички, таблички со шрифтами, пиратскую повязку на один глаз или одноглазые очки, зеркало и линейку, потому что вы сами будете измерять сантиметрики, которые будут изменяться по мере улучшения вашего зрения. А главного не забыли? Интересуетесь, что же самое главное, да? Это не возьмешь в руки. Не попробуешь на зуб, что называется. Этим надо проникнуться. Это надо закинуть в подкорку. Без этого, считает наш преподаватель, и за дело нечего браться. Так вот, обязательно приносим с собой на занятия веру в успех нашего дела, надежду на исцеление всего организма, а не только наших глазок, любовь к себе, к своим глазкам, ко всем живущим на земле по-божески, то есть честно, с добротой в сердце, тем же, кто оступился, кто забыл советы святой книги, помогаем. Тут я, конечно, хочу несколько строк прибавить к сказанному выше. Ежели вы примете в класс тетку Лень, то лучше и не входите туда. Она не даст вам работать, достигать. Все ваши помыслы будут тщетными, которые касаются выздоровления. У вас зрение единица? А что это значит, зрение единица? Вы знаете? Это понятие очень и очень относительное. Часто ко мне приходят люди, и когда я их спрашиваю, хорошее ли у них зрение, они отвечают «хорошее». Тогда я даю им текст «Диамант». «Диамант» – специфическое наименование размера типографского шрифта высотой приблизительно 1,5 миллиметра. Смотрят они его, этот текст, и заявляют, что ничего не могут разобрать. Значит, не очень-то хорошее зрение, не правда ли? А слышали ли вы о том, что способности человека видеть и чувствовать безграничны? Есть, например, люди, которые могут видеть без всяких там астрономических приспособлений и спутники Юпитера, и кольца Сатурна, и ничего удивительного тут нет. Я-то сам считаю, что все так могут видеть. А почему я так утверждаю? А вспомните-ка Библию.